Глава 15. Темница. Стражи направились ко мне. Я взвизгнула, когда один из них выдернул меня из кровати. На мне была лишь сорочка, и та порвана нетерпеливым стариком. Я кое-как собрала ее на груди, чтобы не оказаться совсем уж голой. «Позвольте хоть прикрыться», — воскликнула я. Агалар подхватил с пола шелковый халат Фейсала и бросил его мне. Я поймала его на лету и быстро натянула на себя. «Вот спасибо, позаботился так позаботился. Лучше бы от темницы спас». Криан ехидно улыбался, наблюдая за тем, как меня уводят. «Еще один гад из драконьего семейства. Все они там нехорошие люди. Это все папины гены, не иначе». «Ты принял верное решение», — услышала я, как Криан похвалил Агалара. «Мы обязаны отомстить за смерть отца». «Нашли кому мстить. Рабу и слабой девушке». «Мы не тянем на жутких злодеев, это же всем ясно. Но кто-то должен ответить за гибель великого дракона. Похоже, быть нам козлами отпущения». Мне бы очень хотелось выдать Агалара. Я едва сдерживалась. Эх, жаль, в этом мире нет экспертизы ДНК. Она бы доказала, что это он дал мне браслет. На застежке остался его след после того, как он застегнул ее зубами. А так Агалар наверняка будет отпираться. «Слово вдовы, которая уже однажды сбегала, против слова сына? Кому поверят?» «Но еще я не теряла надежды, что он меня спасет. Вот такая я наивная. Все еще верю в мужское благородство». На пару с бесом стражи вывели меня из спальни. В коридоре было не протолкнуться. Мужчины и женщины жались к стенам, чтобы нас пропустить. Лица в основном были незнакомые, лишь несколько я видела прежде. Та самая Матрона, что готовила меня к брачной ночи, еще одна сообщница, но ей, конечно, ничего не грозит. Ислин тоже была здесь. Вот кто ликовал по поводу моего ареста. Она буквально лучилась от счастья. Что я ей сделала? Впрочем, какая теперь разница? У меня проблемы посерьезнее ревнивой невесты. Но я пока не падала духом. Агалар упоминал коллегию высших лордов. Наверняка это что-то вроде суда. Это немного меня подбодрило. Нас не казнят сию же секунду. Это уже огромный плюс. Нас будут судить. А я, вот совпадение, будущий юрист. Разумеется, я не думала, что придется проверять свои знания в столь экстремальных условиях, но я буду бороться за себя на суде. Возможно, мне повезет и получится доказать свою невиновность, лишь бы браслет не обнаружили. Пока мы шли коридорами верхнего этажа, было еще ничего. Но потом мы начали спуск, и ковры, которыми были устланы полы, закончились. Вот тут-то я и вспомнила, что вообще-то иду босиком. Тапочек мне изначально никто не выдал, а когда меня уводили из спальни, я была в таком стрессе, что просто о них забыла. Зато теперь это единственное, о чем я могла думать. Идти голыми ступнями по холодным камням – то еще удовольствие. Можно мне обуться? Попросила я, так ведь и до цистита недалеко. Страж, который меня вел, подозрительно покосился и только сильнее сжал мое предплечье. Видимо, это отказ. Спуск в темницу превратился в пытку. Ноги быстро замерзли, хотя я старалась не соприкасаться с ледяным камнем всей стопой и шла на цыпочках. Но вскоре пальцы так замерзли, что я перестала их чувствовать. Когда мерзнут ноги, холодно всему телу. Меня начал колотить озноб, зуб на зуб не попадал. Я куталась в шелковый халат, но он совсем не грел. Так я могу не дожить до суда. Подхвачу воспаление легких и умру, кашляя кровью. Мы спустились в подвал по винтовой лестнице. Здесь было холодно и сыро. Влага каплями покрывала стены. А где влага, там плесень. Черная, смертельно опасная для моих слабых легких. Здесь даже не было окон для притока свежего воздуха. Судя по всему, мы находились где-то глубоко под замком, в самых недрах скалы, на которой он стоял. Об этом свидетельствовали стены. Они не были сложены из камней, они сами являлись камнем, цельным куском породы. В этом ужасном месте нам предстояло дожидаться суда. Если с ним затянут, то судить будет некого. Страж открыл ближайшую решетку и втолкнул беса в камеру. Моя была по соседству. Меня попытались пропихнуть внутрь, но я сопротивлялась. «Разве вдове великого дракона не полагаются особые условия?» — громко возмущалась я. «Что за неуважение?» В ответ на мой бунт страж лишь сильнее толкнул меня в спину. Я едва не потеряла равновесие. Еще немного — и растянулась бы на грязном полу. Спасло меня то, что я сделала шаг вперед. Но так я очутилась по другую сторону решетки, и она тут же со звоном закрылась за моей спиной. Стражи повернули к выходу. «Я вас запомнила!» — крикнула я им вслед. «Если меня оправдают, вам не поздоровится!» Увы, они не впечатлились. Стражи и те не верили, что мне удастся избежать наказания. Стражи ушли и унесли с собой факел, единственный источник света. Я бы осталась в полной темноте, если бы не светящаяся кожа. Ладно, беру свои слова обратно. В этом есть свой плюс. Мне хотя бы не придется сидеть во мраке. Камера была небольшой и убогой. Куча соломы в углу заменяла постель, дыра в полу — туалет, а больше здесь ничего не было. Ноги отчаянно мерзли, и я направилась к соломе, как вдруг та зашевелилась, а потом и вовсе запищала. «А, крысы!» Я в ужасе отпрыгнула подальше от соломы и прижалась спиной к решетке. «Лучше умру от обморожения, чем приближусь к соломе. Крысы — мой самый жуткий кошмар. Драконы — ерунда по сравнению с ними». Переминаясь с ноги на ногу от холода, я дрожала у решетки. Казалось, это конец. Я умру в этом жутком месте. Впору было разрыдаться, но я так перенервничала, что даже плакать не могла. Просто тихо скулила от безысходности. И тут сразу раздался еще один шорох. Меня будто отбросило от решетки. «Крысы! Они окружают!» Я развернулась в прыжке на 180 градусов. Каскадеры позавидовали бы моей прыти. В неярком отблеске от своей кожи я увидела силуэт высотой с половину меня. Если это крыса, то очень большая. Прямо-таки гигантская. Настоящий мутант. Съест меня и не подавится. «Убирайся!» — выкрикнула я, помня, что крыс можно прогнать громким звуком. «Пошла вон, мерзкая тварь!» «Фу, какая ты грубая!» — ответила крыса знакомым голосом. «Аякс?» — сощурилась я. «Это ты?» Серпопард подобрался ближе к решетке, и я, наконец, его рассмотрела. «Это в самом деле был он! Явился, и еще с подарком!» У передних лап серпопарда что-то лежало. «Это тебе!» Аякс подтолкнул свой дар ближе к решетке. Я с опаской приблизилась. В этом мире никому нельзя доверять, даже котам. В конце концов, Аякс сам предупреждал, чтобы я ему не верила. Я присела на корточки, протянула руку за решетку и схватила подарок. После сразу отскочила от решетки подальше. И только тогда рассмотрела, что он принес. Это были тапки. Теплые, меховые. Я едва не разрыдалась от счастья, увидев их. Вряд ли в этом ужасном месте что-то могло обрадовать меня сильнее. Я мигом натянула тапки на ноги и блаженно зажмурилась. Тепло укутало истрадавшиеся ноги. Да чего приятно. Как все-таки мало надо человеку для счастья. «Передай Агалару спасибо за заботу», — сказала я. «А еще что он подлец и предатель». «Тссс!» — обмахнулся хвостом Аякс. «У стен есть уши». Я покосилась на соседнюю камеру. Наверняка прислужник все слышит. Как бы не выдал нас. «Он меня бросил», — понизив голос, всхлипнула я. «Он не такой», — заверил серпопард. «Что тут скажешь, все питомцы любят своих хозяев». Моя вера в Агалара была не настолько сильна. Очевидно, Агалар совершенно не боялся, что я его выдам. Ведь в этом случае я буду вынуждена признать, что убила Фейсала, а это грозит мне казнью. Чтобы спасти себя, надо молчать, тем самым спасая Агалара. Он все неплохо продумал. Но в то же время он прислал Аякса с тапками. Вроде как позаботился. Это было приятно. Может, зря я о нем плохо думаю. «Принесешь мне теплую шаль?» — попросила я. «Здесь холодно». «Прости», — вздохнул Аякс. «Второй раз пробираться сюда рискованно». «Что ж», — вздохнула я, — «спасибо и на этом. Если бы не ты, я бы замерзла насмерть. Аякс в ответ важно кивнул. Как любой кот, он был крайне высокого мнения о себе. Гордыня у них в крови. «Ты в курсе, как скоро соберется коллегия лордов?» — спросила я. «Долго мне здесь сидеть?» «Смерть! Фейсала! Главное событие последней сотни лет. Тянуть не будут. Лорды соберутся уже завтра», — ответил Серпопарт. «Завтра. Это даже быстрее, чем я ожидала. Похоже, меня ждет бессонная ночь. Надо обдумать линию своей защиты. Что и как буду говорить на суде, чем себя оправдывать. Одно точно. Я буду настаивать, что смерть Фейсала — несчастный случай. Очень надеюсь, что мне поверят».